Откуда взялся табак в Древнем Египте? Америка была открыта более 3000 лет назад. Такую гипотезу помогла выдвинуть мумия Рамзеса II. Один из самых могущественных и воинственных фараонов, Рамзес II, правил Египтом в XIII веке до новой эры. После смерти его похоронили в пещерном храме неподалеку от Абу-Симбел. В 70-х годах прошлого века останки фараона попали в руки египтологов. А в 1976 году на мумии, хранившейся в Каирском археологическом музее, обнаружили странные бурые пятна. Анализ показал, что мумия поражена современными микроорганизмами, и Рамзеса II отправили во Францию на лечение. Его облучали радиоактивными изотопами и провели курс инъекций антибиотиков. Заодно, пользуясь случаем, решили изучить состав бальзама, которым были пропитаны льняные бинты, окутывавшие мумию. Этими работами занялся палеоботаник Мишель Леско. Используя мощные микроскопы, спектрографы и другие новейшие приборы, он исследовал пылевидные частицы растений на бинтах. Находка, которую обнаружил Мишель Леско, весьма озадачила ученых. Льняная ткань содержала значительное количество табачной пыли. Откуда табак мог оказаться в Древнем Египте? Ведь в Европу его завезли только в XVI веке, а в Северную Африку он попал еще позднее. Леско не поверили, и его исследование повторил профессор Пари с группой авторитетных ученых. Результаты анализов дали однозначный ответ. В составе бальзамирующих смол содержится алкалоид из табачных листьев. Видимо, древние жрецы хорошо знали об антисептических свойствах табака. Попытки египтологов расшифровать их записи окончились неудачей. Слишком сложным оказался шифр, которым пользовались жрецы. По всей вероятности, египетские мореплаватели не только совершали сверхдальние путешествия, но и поддерживали торговые связи с весьма отдаленными районами планеты. Эту гипотезу частично подтвердило путешествие Тура Хейердала на папирусной лодке Ра в 1970 году. Отважный исследователь пересек на хрупком с виду суденышке, конструкцию которого он срисовал со стены одного из храмов в дельте Нила, Атлантический океан. Может быть, табак попадал в Египет по сложным торговым путям через страны Дальнего Востока из Австралии. Растения, содержащие никотин, встречаются на островах Тихого океана неподалеку от Пятого континента. В пользу этой версии говорит то, что в составе бальзама обнаружен также порошок из черного перца и листьев эвкалипта, которые могли быть завезены из Индокитая. Загадка табака так и осталась нераскрытой, породив множество домыслов. Возможно, египтяне более 3000 лет назад не только открыли Америку, но и проложили туда торговый путь. А может, все наоборот? Древние американцы открыли Африку и поставляли табак жрецам Древнего Египта.